и улыбнулась, будто не в силах больше сдерживаться. Ренесми в ответ просияла ослепительной улыбкой. Не сводя взгляда с Кармен, она коснулась моей щеки и представила, как дотрагивается до темноволосой вампирши, мысленно спрашивая, можно ли. «Давай, Ренесми сама тебе все расскажет», — предложила я Кармен. Голос мой от переживаний звучал не громче шепота. У нее особый дар. Кармен с немеркнущей улыбкой смотрела на Ренесми. «Ты уже умеешь говорить, малышка?» «Да», — звонким сопрано подтвердила девочка. Все гости, кроме Кармен, дружно отпрянули. «Ну, а я лучше покажу». И она дотронулась до Кармен пухлой ладошкой. Та оцепенела, как будто сквозь нее пропустили электрический ток. Елиазар, мгновенно оказавшийся рядом, схватил ее за плечи, чтобы отдернуть. «Подожди», — беззвучно выдохнула Кармен, немигающим взглядом смотря в глаза Ренесми. Показывала Ренесми долго. Эдвард, не отрываясь, смотрел вместе с Кармен, а мне оставалось только жалеть, что я не умею, как он, читать мысли. Джейкоб позади начал переминаться с ноги на ногу, судя по всему, жалея о том же. «Что Несси ей там показывает?» — пробурчал он вполголоса. «Все», — так же тихо ответил Эдвард. Еще минуту спустя Ренесми наконец отняла ладошку и одарила потрясенную вампиршу победной улыбкой. «Значит, она действительно твоя дочь?» Переводя топазовые глаза на Эдварда, изумилась Кармен. «Какая умница! Этот дар у нее явно от папы!» «Ты ей веришь?» — с надеждой спросил Эдвард. «Безоговорочно». На лице Елиазара отразилось смятение. «Кармен!» Она взяла его руки в свои и ласково сжала. «Невероятно, но Эдвард говорил чистую правду. Пусть тебе девочка сама покажет». Подтолкнув Елиазара ко мне, Кармен кивнула Ренесми. «Покажи ему, Мигуэрида, дорогая». Ренесми ответила улыбкой, польщенной одобрением Кармен, и осторожно прикоснулась к лбу Елиазара. «Аукарау, ах ты черт!» — вскрикнул он, отскакивая. «Что она сделала?» — с опаской, подбираясь ближе, спросила Таня. Кейт отлепилась от стены. «Просто пытается донести свою версию», — успокоила Кармен. Ренесми терпеливо нахмурилась. «Смотри же, смотри!» — велела она Елиазару и, протянув руку, поднесла ее почти к самому его лицу. Елиазар окинул ее подозрительным взглядом и обернулся на Кармен, ища поддержку. Кармен ободряюще кивнула. Тогда Елиазар с глубоким вдохом наклонил голову и коснулся лбом маленькой ладошки. По его телу прошла дрожь, когда Ренесми начала сеанс. Но в этот раз Елиазар выстоял, только глаза прикрыл, чтобы не отвлекаться. «Ага», — выдохнул он несколько минут спустя, и глаза снова открылись. «Теперь понимаю». Ренесми улыбнулась. Елиазар, чуть помедлив, выдавил ответную скованную улыбку. «Елиазар!» — вопросительно окликнула Таня. «Все правда. Она не бессмертный младенец, а наполовину человек. Иди сюда, сама убедишься». В комнате воцарилась тишина. Таня, готовая в любую секунду отпрыгнуть, выстояла свой сеанс. Затем настала очередь Кейт. Обеих прикосновение и последовавшая за ним картинка глубоко потрясли. Когда все кончилось, стало ясно, что Ренесми сумела покорить и их. И я глянула мельком на бесстрастное лицо Эдварда. Неужели все так просто? Раз и готово? Золотистые глаза лучились ясным, спокойным светом. Значит, никакого подвоха. «Спасибо, что дослушали». Негромко поблагодарил он. «Ты говорил о смертельной опасности», — вспомнила Таня. «Раз она исходит не от девочки, значит, насколько я понимаю, от Вальтури?» «Как они узнали?» Когда они здесь будут?»